Исходя из того, что нам о нем известно, можно предположить, что это сувенир с кладбища», — согласилась начальница Лера. «Только вот я не пойму, Павел Игнатьевич, зачем вы этот сувенир сюда приволокли? Сейчас все поймете, Алла Гурьевна», — загадочно улыбаясь, ответил эксперт. Он перевернул череп, и женщины, подавшись вперед, уставились на металлическую пластину, закрывающую дыру, которая должна была там находиться. Медленно, словно фокусник, объясняющий свой трюк, Дорошенко отодвинул пластину, и на его ладонь выпал «Не может быть!» Почти одновременно выдохнули Лера и Суркова. «Это то, что я думаю?» — с запинкой спросила начальница. «Видимо, да», — пожал плечами судмедэксперт. «Честно говоря, я никогда не видел кровь ангелов и даже не читал о нем, но это определенно бриллиант чистейшей воды». «Какой огромный!» — восхищенно прошептала Лера, любуясь игрой света в гранях камня. Она всегда представляла его красным, но он не был таким. В бриллианте словно бы смешивались сразу несколько цветов, от розового до пурпурно-лилового. Наверное, если ангелы существуют, то их кровь должна быть именно такого цвета. «Чудо, да?» — пробормотал Дорошенко, медленно поворачивая камень так, чтобы каждая его грань поймала частичку света ламп. «А этот варвар, представьте себе, посадил камень на эпоксидку». «На что?» «На смолу эпоксидную, ну, чтобы держался внутри и не выпадал. Но неужели нельзя было на скотч там двусторонний или на обычный клей? Я голову сломал, как его очистить, чтобы не повредить». «Погодите, Павел Игнатьевич, разве алмаз не самый прочный камень?» — удивилась Суркова. «Его что, можно повредить?» «Твердость алмаза действительно высока, Алла Гурьевна, но многие неправильно понимают ее природу», — покачал головой судмедэксперт. «Он действительно устойчив к, допустим, царапинам, но при ударе легко разбивается». «Неужели?» «При сильном механическом воздействии он вообще рассыпается в пыль. А еще при нагревании без доступа воздуха алмаз превращается в графит. Короче, существует достаточно способов уничтожить эту красоту. А вот удаление эпоксидной смолы — дело непростое. Это вещество обладает особой прочностью из-за своей особой полимерной структуры. Она устойчива к механическому повреждению и химическому воздействию, обладает термостойкостью. Само собой, разумеется, механические способы я сразу исключил, ведь они могли нанести непоправимый вред этой бесценной вещице». «Такое впечатление, что Фейгин не представлял себе реальной ценности камня», — воскликнула Суркова. «Думаю, для него имели ценность только его магические свойства», — задумчиво сказала Лера. «Он ведь не собирался его продавать, а надеялся использовать по назначению, для связи с покойниками там или с духами. Какая ересь! Так как же вам удалось очистить бриллиант, Павел Игнатьевич?» «Не стану утомлять вас длинным описанием процесса, скажу коротко. При помощи заморозки хладагентом. К счастью, как видите, все получилось. Вот он, кровь ангелов, чистенький и незамутненный». И он снова покрутил камень на свету. «Выходит, Аркадий убийца?» — спросила Лера. «Ну, раз камень был у него». «Все на это указывает», — согласилась Суркова. «И все же у вас есть сомнения. Аркадий украл бриллиант, в этом сомнений нет. Но вот убил ли он дядю? Пока будем исходить из этого, а там поглядим». «Спасибо вам, Павел Игнатьевич». «Да не за что, Алла Гурьевна. Только вот что нам теперь делать с этой бесценностью, а? В своем сейфе я его оставлять боюсь. У нас там проходной двор, а ваш тоже боязно. Вообще-то такую вещь надо доставить в банк с вооруженной охраной». «Боюсь, вооруженную охрану и хранение в банковском сейфе начальство нам не оплатит», — вздохнула Алла. «Сдайте его на склад вещдоков с подробным описанием, только пусть положит в сейф для особо ценных предметов. Предупредите, чтобы не болтали, что у них в сейфе лежит». «Черт, как мы будем охранять такую штуковину? Надо с Кириенко поговорить. Может, он что посоветует?» Не успел эксперт покинуть кабинет, как затрезвонил телефон Сурковой. Она выслушала человека на другом конце линии, и ее лицо мигом просветлело. Лера не ожидала такой перемены. «Может, у начальницы все же есть милый друг, и это он звонил?» Суркова положила трубку и с улыбкой посмотрела на Леру. «Илья Гагин пришел в себя в больнице», — радостно сообщила она. Роман всегда подозрительно относился к звонкам с неизвестных номеров и либо не снимал трубку, либо давал отбой. Вариантов обычно всего два — либо мошенники, нагло требующие поделиться с ними секретными данными банковских карт, либо рекламщики, мечтающие продать тебе две квартиры по цене одной. Вот интересно, хоть кому-то может быть интересно такое телефонное предложение? Типа человек вообще-то не думал о покупке недвижимости, но после звонка неожиданно понял, что еще парочка квартир по бросовой цене — это именно то, чего ему не хватало. Однако в этот раз что-то заставило Романа снять трубку. «Рома, это Зарета», — услышал он знакомый голос с акцентом. «Не удивляйся и не волнуйся, но нам срочно нужно увидеться». «Хорошо, говорите, куда мне подъехать?» «Ресторан «Лед». Знаешь, я сижу за столиком у окна». Роман отлично знал этот ресторан, хотя ел там всего пару раз, пока был жив Карл, его дед. По известным причинам он избегал заведений общепита, как и других общественных мест, да и ничего особенного в данном ресторане он не заметил, кроме избыточного пафоса и претензий на авторскую кухню. Странный выбор со стороны Зареты. Он даже не стал брать машину, заведение находилось всего в паре кварталов, и так как погода впервые за много дней стояла отличная, Роман решил пройтись пешком. В это послеобеденное время народу на улицах было немного. Офисные служащие вернулись на свои рабочие места, туристов в этот сезон мало даже в центре города, и лишь кое-где гуляли мамаши с колясками, да парочка детишек резвились на детской площадке. Войдя, Роман сразу заметил Зарету. Ее трудно было пропустить или с кем-то перепутать. Внушительные габариты вкупе с особой восточной привлекательностью, не имеющей ничего общего с тем, что принято называть красотой, неизменно заставляли окружающих задерживать на ней взгляд. Этому способствовали и ее многослойный наряд, и множество крупных украшений, которые осетинка любила и, что гораздо важнее, умела носить. «Ты быстро», — заметила она, когда Роман опустился на стул напротив. «Я хотела сначала зайти, но потом подумала, что ты предпочтешь встретиться на нейтральной территории». «Я был бы не против визита», — пожал он плечами. «Как вы меня нашли?» «Ой, я же нашла Арнольда, помнишь? А тебя отыскать не составило вообще никакого труда». «До сих пор не понимаю, как вам это удалось?» «Я про Арнольда». «Ты не веришь в то, что я колдунья, да?» Роман неопределенно пожал плечами. «Ну, дело твое, ты мне жить не мешаешь, и я тебя учить не стану. Хочу только предупредить». «Предупредить?» — удивился он. «О чем?» «Тебе угрожает опасность». Роман попытался было возразить, но Сетинка положила руку на его запястье, прижав к столу с такой силой, что оставалось лишь удивляться. «Я не знаю, какого рода это опасность и от кого она придет, но ты должен быть осторожен», — продолжила она, пристально глядя ему в глаза. «Ты держись поближе к той девушке, следователю из СК. Только она тебя защитить сможет». «Хорошо, я постараюсь», — сказал он просто, чтобы не расстраивать колдунью. «Я вот тебе тут кое-что принесла», — добавила Зарета, вытащив из сумочки маленький кожаный мешочек. «Что это?» — с любопытством спросил Роман. «Оберег. Не смейся, он очень сильный. От любой опасности защитит, ну, почти от любой. У тебя дар да гуси, и потому ты очень-очень уязвим». «Да уж, дар», — поморщился он. «Скорее проклятие». «Нет, ты не прав», — покачала головой Осетинка. «Я пока не вижу, в чем основная ценность твоих способностей, но чувствую, что их можно использовать, помогая людям. Тебе нужно научиться контролировать свою слабость, впитывание чужих эмоций. Обуздаешь ее, сумеешь добраться до сути».